Выбегая из кабинета магистра, я запнулась о ковер, чуть не упала, но, совершив немыслимый рывок, удержалась, балансируя, и рванула дальше. Через мгновение я уже была за дверью, с трудом пытаясь восстановить дыхание и, глядя округлившимися, обалдевшими глазами на изумленного секретаря нашего лорда-директора, почтенную леди Митас. «Что случилось?» — шепотом спросила она. «Не знаю», — заикаясь, ответила я. «Отчислил». «Не знаю». По щекам опять потекли слезы. «Не знаю я». И, вытирая лицо, я поплелась прочь. Когда шла по коридору, отовсюду ловила сочувствующие взгляды. И едва добралась до комнаты, проревела 2 часа без остановки. А потом, отревевшись себе на здоровье, встала, подошла к окну, посмотрела на стадион для занятий и замерла. Магистр Тьер был там. Да что там был? Лорд-директор в рубахе нараспашку коротким мечом кромсал столб. Я смотрела на это дело в каком-то странном оцепенении, ровно до тех пор, пока очередным стремительным ударом магистр темного искусства не срубил махину, которую я с трудом могла обхватить руками. Но он ее не просто срубил. Разгоряченный лорд-директор поверженный столб еще и ногами попинал. Потом взметнулось адово пламя, и магистр исчез. А наутро был обнародован приказ лорда-директора увеличить срок зимней сессии на 12 дней. И половина адептов, вознеся молитвы темной богини, стремительно засели за учебники. Подобного воодушевления Академия проклятий еще не ведала. Казалось, даже пространство над ней гудело от освобожденной энергии, а воздух звенел от проклятий, готовых сорваться с уст адептов. И впервые с момента моего здесь обучения библиотеки опустели в буквальном смысле. Даже завалявшегося учебника по бытовым проклятиям достать не представлялось возможным. Адепты зубрили, адепты страдали, и адепты сдавали все хвосты. К концу сессии хвостатый список содержал всего 3 фамилии, и, о достижении, моей там не было. Я сдала все. Абсолютно. Даже зачет с прошлого года, на который забила, и тот сдала. «Дея!» — окликнула меня Яна. «Ты чего застыла?» Яна — моя соседка по комнате. В отличие от меня, у нее далеко не бедная семья, и работать Тимяне не приходилось. Потому и успеваемость была на порядок выше моей. А чему удивляться? Она вечером делала домашние задания, а я от заката и до рассвета мыла посуду, разносила заказы да выслушивала пьяных клиентов. Ибо, как говорит владелец нашей таверны «Зуб дракона», клиент, твои папа, мама, бабушка и дух-хранитель семьи. А потому люби и почитай клиента. «Дея!» — нетерпеливо воззвала Тимянна. «Ну чего ты там?» Пожав плечами, я стояла и, глупо улыбаясь, смотрела на хвостатый список. Моей фамилии там не оказалось впервые за все 4 года обучения. Приятно. Очень. Даже гордость за себя появилась. Неожиданно заметила, что вечно всем недовольная Яна стремительно кланяется, да и в холле стало значительно тише. А так тихо бывает, только в присутствии. «Добрый вечер, адепт Кариаты», — прозвучал низкий, мужественный баритон лорда-директора. «Проклятое проклятие 10-го уровня!» В перерывах между подготовкой к экзаменам я пыталась отыскать его по справочнику аспиранта, выпросив последний у библиотекаря за 2 бесплатных ужина в «Зубе дракона». но ничего не нашла. И вот теперь лорд-директор. Что я ему скажу? Добрый вечер, магистр Тьер. Вот что я ему сказала, склоняясь, но и выпрямившись, не отрывала взгляда от пола. Рад, что вы оправдали мое доверие и сдали все. С седьмого раза. Продолжил беседу лорд Тьер. Какая осведомленность? Да, смертельные проклятия я сдала только на седьмой заход. Но сдала же. Главное — результат. Решила я выдать хоть одну умную мысль и почему-то втянула голову в плечи. Звук стремительно удаляющихся шагов. Затем дверь как хлопнет. Из холла адепты разбегались, как тараканы из-под лампы. Ну, боялись мы нового лорда-директора. Очень боялись. Даже если не учитывать тот факт, что он наш директор, то одна лишь принадлежность лорда Тьера к Ордену Бессмертных уже веский повод его по меньшей мере опасаться. Добавить к этому звание первого меча империи, образование по специальности темное искусство, второе образование — искусство смерти, и станет ясно, почему даже на ежедневные тренировки красивого мускулистого мужчины все дамы нашего учебного заведения взирали, скрывшись за занавесочками, чтобы, не дай бог, темная богиня он не увидел. В общем, спустя несколько мгновений в холле было пусто. Правда, некоторое время на лестнице и у дверей в столовую имела место давка. Но мы с Тимяной прорвались сквозь мрачную толпу адептов и вскоре уже бросали сумки на узкие кровати в нашей комнате. «Ух, пронесло!» Тимяна села и, согнувшись, потянулась к шнуркам на ботинках. «А я думала, он тебя отчислит!» Я тоже так думала, но промолчала. А потом подошла к окну, там и застыла. Магистр Тьер вновь сменил время тренировки и в данный конкретный момент кромсал двумя огненными мечами многострадальный столб, только недавно установленный на прежнее место. В быстро сгущающихся сумерках вид полуобнаженного мужчины в отсветах алого пламени мечей и вовсе был завораживающим. «Безупречно прекрасен, волнительно притягателен, пленительно опасен». Тимянна словно озвучила мои мысли. Мы разом судорожно выдохнули и продолжили подглядывать за танцующим с мечами магистром. «У меня сердце бьется втрое чаще, когда я на него смотрю», — вновь зашептала моя соседка по комнате. «А у меня оно бьется раз в 10 быстрее, когда Тьер на меня смотрит», — прошептала я в ответ. И тут произошло невероятное. Магистр стремительно развернулся, и взгляд был четко направлен на окна женского общежития. В ту же секунду мы с Тимянной отпрянули от окон, по пути снеся столик, уронив вазу и врезавшись в шкаф. И шум, несомненно, был бы внушителен, но что-то гремело в комнате справа, а в комнате слева слышался звон разбитого стекла. И вообще, мгновенно стало ясно, что смотрели все и разом, и от окон смывались тоже разом. А потом, также одновременно, опустив глаза и стараясь не встречаться взглядами, ибо стыдно, мы дружно выносили мусор из комнат, черепки там, осколки, а тучная леди Вайрис и обломки стола со шкафчиком. Не повезло несчастной, хлипкой, казенной мебели. Холодный ветер ударил в лицо мелкой изморозью, хлопьями заледеневшего снега, промозглой сыростью зимней оттепели. Я поеживалась, сильнее затянула тесемки плаща, потуже замотала шарф и, пронизываемая ветром во всех местах, кроме ног, обутых в сапоги и замотанной шеи, двинулась по темным улицам погружающегося в ночь города. Под ногами чавкали лужи и подтаявший грязный снег вокруг стен домов. Дрожа на ветру, пробегали собаки, крысы, реже кошки. Котов у нас мало осталось почему-то. А крысы и собаки зиму переносили хорошо. Неожиданно впереди показались тролли. Шумная крикливая толпа, хохочущих вихрастых громил, пьяно пошатываясь, пересекала улицу то наискось, то поперек. При этом как-то умудрялись все же продвигаться вперед. Зато теперь ясно, почему так пустынно на улице. Тролли — это прорва проблем для каждого встречного. А пьяные тролли — вообще одна большая и сплошная проблема. И потому я опасливо свернула в один из темных переулков, надеясь, что плосконосые пройдут мимо и этими самыми носами меня не учуют. Едва вошла в переулок, тут же натолкнулась на горбатого карлика и уже собиралась извиниться, как услышала. «Дейка, чего опаздываешь?» «Ой, простите, мастер Гровос, не узнала вас». Постаралась исправить оплошность я, ибо мне поздороваться следовало первой. Гном разогнулся, и стало ясно, что никакой это не горб, а наоборот, мешок, который старый прохиндей прятал под плащом. Оттого горбатым оказался. «Чего встала?» — буркнул мастер Гровос. «Поторапливайся, не трать время хозяина даром». «Это потому, что они с мастером Бурдусом друзья. А вот если бы опять чего не поделили, Гровос завел бы со мной пространную беседу по поводу погоды, радостно про себя, в процессе он и подсчитывая, на какую сумму нанес урон соседу». Кивнув мастеру, я заторопилась в таверну, петляя по задворкам и прислушиваясь к представлению на главной дороге, которые щедро дарили всем, вольным или невольным зрителям тролли. Где-то что-то громыхнуло, потом послышался звон стекла, в отдалении завыла собака, затем послышались нарастающие голоса, предшествующие выяснению отношений кулаком и мечом. Радовало меня только одно. По утрам, когда я возвращалась в академию, все скандалисты уже успокаивались, пьяницы спали, а дебоширы попадали за решетку. Подойдя к таверне «Зуб дракона», я привычно шагнула к неприметной двери в стене, быстро открыла и прошмыгнула внутрь. Тепло, ароматы жаркого, первый запах свежей выпечки, заставляющий втягивать воздух, аромат трав и радостный оскал Тоби, нашего повара. «Здорово, немочь книжная!» — завопил он. «Сдала?» «Сдала!» — радостно ответила я, на ходу раздеваясь. Сапоги, плащ, шарф и платье я торопливо стянула в каморке, тут же висело другое, свежевыстиранное и выглаженное горчичного цвета. Белоснежный воротничок, манжетики, фартук и косынка. Переоделась я быстро и, всунув ноги в удобные туфли, через пару минут вновь вошла в кухню. «Сядь, поешь!» — скомандовал Тоби. «Народу много, Сэл не справляется, так что до утра не присядешь». Я села, деревянный стол, и так чистый, тут же был протерт тряпкой, затем передо мной поставили тарелку с похлебкой из ножек кабана, положили ломоть еще горячего хлеба, который Тоби сноровисто посыпал тертым сыром, и дополнили трапезу кружкой теплого молока с корицей и зверь травой. Это чтобы я бодрая до утра была. «Ешь, ешь!» Тоби ласково по щеке погладил. «И так тоще, а теперь совсем вурдалак вурдалаком.